Берегитесь женщин, избегайте ласк, как бы они ни были заманчивы. Знайте, что, лаская одной рукой, они другой способны заколоть. Не пейте местного вина. Знаете, что она дурманит мозг и может в 3 дня довести до исступления самую крепкую голову? Не пейте и не любите. Вот вам мой совет, если дорожите жизнью. Вначале все остерегались, но потом, с течением времени, этот мудрый совет был совершенно позабыт. Наконец и Мюрат, взбешенный своими несбывшимися надеждами на получение от Наполеона испанской короны, которую император приберег для своего брата Иосифа, подал в отставку и двинулся обратно во Францию, где его ожидало возмещение неаполитанской короны. Перед этим он предложил всему своему штабу, а в том числе и кадетам императрицы, следовать за ним в Италию, но почти все отказались от этой чести и предпочли остаться в действующей армии. Их с радостью зачислил в свой штаб маршал Лан, принявший на себя звание главнокомандующего. Борьба в Испании разыгралась сильнее прежнего. Ненависть народонаселения и жажда мести достигли своего апогея. Все было пущено в ход. Нож из-под полы, яд, вероломство, возмутительные подлости, предательство — все лишь бы уничтожить и надругаться над врагом. Это напоминало восстание вандейцев, которые тоже не останавливались ни перед чем в своем страстном желании спасти и оградить свое божество, короля, и свое духовенство с напасти и смерти. Вандейцы пользовались кустарником в виде засады и оврагами, в которых они устраивали французам самые гибельные засады, после чего разбегались в разные стороны и оставались неуловимыми, тогда как долина после их бегства оказывалась залитой кровью и усеянной убитыми и ранеными французами. Лан, так же как и Мюрат, счел своим долгом предупредить войска о грозящих им опасностях и советовал быть осторожными. Но ведь люди ко всему привыкают, а когда живешь среди постоянной опасности, то перестаешь и верить, и остерегаться. Поэтому многие французы стали жертвой западни, которой они могли бы избежать. Одним из них пал Рантиньи. Страстный поклонник прекрасного пола, он страдал от отсутствия женщин. Покидая Париж, он утром горячо прощался со вдовушкой Лескен, в полдень с Солонен, а вечером с Софи Лепрюн. Но то было уже давным-давно. Рантиньи было страшно тяжело, тем более что юные кастильянки и арагонские женщины поражали изяществом и гибкостью стана, красотой стройных ножек и своей страстной, вызывающей заманчивой красотой, полной неги и чарующей прелести. Противостоять такому соблазну было более чем трудно. А между тем приходилось, потому что эти дивные создания были еще яростнее и демонстративнее в своей ненависти, чем мужчины. При встречах с французами они со стервенением плевали на землю, а если держали себя таким образом, что подавали повод и надежду следовать за ними, то делали это в большинстве случаев лишь для того, чтобы заманить врагов в ловушку и потом предоставить их на живой расправе мужей или любовников. Скверное дело. Но Рантиньи был как на горячих угольях. Желания дурманили его мозг и заглушали голос предосторожности и рассудка. Настал день, когда он не выдержал и поддался искушению. Это было утром, в середине февраля 1809 года, в окрестностях осаждаемой Сарагоссы. То была ужасная легендарная осада. Все население города встало единодушно на защиту родного города. Дети, женщины, старики — все взялись за оружие. Город, помимо своих стен, был защищен укрепленными монастырями, амбразуры и бойницы которых украсились пушками. Улицы покрылись баррикадами. Чуть ли не во всех домах вырабатывали порох, лили пули, начиняли ядра. И хотя жители Сарагоссы были неопытны в военном деле, Зато они сходились в единодушном пылком намерении отстаивать свой город до последней капли крови.